слышишь, ты, пидор ебаный! Ебаный, я твой рот и твою маму сорвать, я тебе не родила такого за пидораса! Что? Где ты, блядь, взялся на мою голову, ебаный ты попал, блядь! Ну... Откуда ты, блядь, взял мой номер, сука, пидорас ты ебаный? Так я же... тебе выебали в рот, блядь! Я первый ты, раз звоню! Блядь, чтоб тебе машина, блядь, раздавила нахуй на мелкие куски, чтоб твоя голова стала, блядь, на асфальте где-нибудь! Пидор ты ебаный! Я же первый раз позвонил! Моя цепись нахуй от меня! Да я первый раз позвонил! Иди нахуй, ебаный, в твой рот! За что? Вся моя родня тебя, блядь! Да за что же вы так? Пидорас ты, ебаный, блядь! Где ты взялся, сука, на мою голову, ебаный ты шакал, блядь! Ну как это, ну? Пидорас ты, ебаный, блядь! Ну за что вы так со мной? Пошел ты нахуй, я просто... ебаный ты, гадонятина!